Несколько маргарит успокоили Джейка и сделали более гибким его язык. Слова с изяществом выстраивались во фразы. Оказывается, в Джейке просыпалась одаренность после коктейля другого. Покончив с очередной репетицией, они уселись на балконе и стали следить за огоньками свечей, плывущими в ночи вокруг здания суда. Слышался негромкий смех гвардейцев, игравших в палатках в карты. Ночь была безлунной. Элен вышла, чтобы приготовить по последнему коктейлю. Вернулась она с теми же пивными кружками, наполненными маргаритой и кусочками льда. Поставив кружки на стол, она встала за спиной своего босса, положив руки ему на плечи, начала мягкими движениями массировать Джейку основание шеи. Джейк расслабился, голова его покачивалась из стороны в сторону, от шеи Элен постепенно перешла к верхней части спины, тело ее прижалось к его телу. «Элен, уже половина одиннадцатого, я засыпаю. Где ты будешь ночевать?» «Где, по-твоему?» «Я думаю, что тебе лучше вернуться в свою квартиру в Олемис. Я слишком пьяна, чтобы сесть за руль. Тебя отвезет Несбит. А могу я спросить, где будешь ночевать ты?» «В доме на Адамс-стрит, который принадлежит мне и моей жене». Она прекратила растирать ему спину, поднесла ко рту кружку. Джейк поднялся, свесился за перила и прокричал в темноту: «Несбит, проснись! Отвезешь ее в Оксфорд!» Глава 35. Заметку Карла обнаружила на второй странице. «Белое жюри для Хейли», — сообщал заголовок. Во вторник вечером Джейк не позвонил. Не обращая внимания на кофе, Карла углубилась в содержание заметки. Пляжный домик располагался на чем-то вроде маленького полуострова. До ближайшего соседа было не менее 200 ярдов. Земля здесь принадлежала ее отцу, и он никому не собирался продавать ее в ближайшее время. Дом был построен лет 10 назад, когда отец нашел покупателя на свою компанию в Ноксвилле и ушел на покой состоятельным человеком. Карла была в семье единственной дочерью, как теперь Ханна, единственной внучкой. Трехэтажная вилла с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами, то, что отец называл пляжным домиком, была достаточно просторной и для дюжины внуков. Дочитав заметку, Карла подошла к окнам столовой, выходящим на океан. Огромный оранжевый диск солнца только что поднялся над горизонтом. Вообще-то она любила подольше понежиться в постели, но жизнь с Джейком научила ее несколько иначе относиться к первым утренним часам. Карла уже привыкла просыпаться не позже половины шестого. Джейк как-то сказал ей, что ему нравится затемно уходить на работу и затемно возвращаться домой. Он гордился тем, что ежедневно проводит в своем офисе больше часов, чем любой другой юрист графства. Он был не таким, как все, но Карла его любила. В 48 милях к северо-востоку от Клентона, в графстве Милберн, на берегу небольшой реки Типпа, стоял небольшой городок Темпл. В нем было 3000 жителей и 2 мотеля. Темпл-Инн был почти пуст. Кому бы взбрело в голову ехать сюда в это время года? И только в самом конце коридора солдаты Национальной гвардии и парочка полицейских охраняли двери 8 номеров. В 5 из них поселились парами белые женщины, 6-й делили между собой Барри Эккер и Клайд Сиска. Запасные присяжные, чернокожий Бен Лестер Ньютон и белый Фрэнси Питтс, занимали по отдельному номеру. Телевизоры в комнатах были отключены. В прессе присяжным тоже было отказано. Ужин во вторник вечером доставили прямо в номера. В 7:30 утра среды постояльцам принесли завтрак. Выхлопы от дизеля Грейхаунда удушливой пеленой окутали всю стоянку. Ровно в 8:14 человек заняли свои места, и автобус отправился в Клентон. По дороге пассажиры говорили о своих семьях и о работе. Двое или трое были знакомы и раньше, большинство же до встречи в зале суда ничего друг о друге не знали. Люди с неловкостью старались избегать разговоров о том, что свело их вместе и какую задачу предстоит им совместными усилиями решить. Слова Нуза были однозначны и лаконичны. Никаких обсуждений дела. А им так хотелось обменяться мнениями. Изнасилование, личности насильников, Карл Ли, Джейк, Бакли, сам Нуз, клан, да куча всего. О сожженных крестах было известно каждому, но и эту тему обходили молчанием, во всяком случае в автобусе. В номерах же мотеля удержаться от разговоров было невозможно. Автобус остановился у здания суда без 5:09, и присяжные тотчас приникли к окнам. Им хотелось увидеть, много ли народу толпится на лужайке. Куклукс-клановцев, чернокожих и прочих зевак, удерживаемых от необдуманных действий присутствием национальных гвардейцев. У запасного выхода здания присяжных ожидали полицейские, чтобы как можно быстрее проводить их в зал. Но сначала им предложено было пройти в комнату для присяжных, где на столе дымился в чашках горячий кофе, а в вазочках лежали свежие пончики. Вскоре появившийся Пейт сообщил, что его честь готов открыть заседание. Присяжные прошли за ним в уже полный зал и заняли места в своей ложе в том же порядке, в котором вчера их рассадила Джин Гиллеспи. «Прошу всех встать!» — разнесся по залу зычный голос Пейта. «Садитесь, пожалуйста!» Нус опустился на свой стул с высокой кожаной спинкой. «Доброе утро, леди и джентльмены!» Учтиво приветствовал он присяжных. «Надеюсь, вы все в добром здравии и готовы к работе». Сидевшие в ложе дружно закивали головами. «Хорошо. Каждое утро я буду задавать вам один и тот же вопрос. Пытался ли кто-нибудь вступить с вами в контакт, разговаривать с вами или как-то воздействовать на вас в течение прошлого вечера и сегодняшней ночи?» Отрицательное качание головами. «Очень хорошо. А между собой вы о деле не говорили?» Каждый из них солгал, вновь покачав головой. «Отлично. Если кто-то захочет вступить с вами в контакт, поговорить о деле или вообще как-нибудь повлиять на вас, надеюсь, вы сразу же поставите меня об этом в известность». «Я понятно выразился?» Кивки. «В таком случае мы можем приступать. Прежде всего мы должны будем заслушать вступительное слово каждого из наших юристов, то есть прокурора и адвоката. Предупреждаю вас, что все произносимое ими не является свидетельскими показаниями и не может рассматриваться в качестве доказательств. Мистер Бакли, может быть, вы начнете первым?» Бакли поднялся, застегнул пуговицу своего сверкающего пиджака из полиэстера. «Да, Ваша честь, я так и думал. Приступайте». Напротив ложи присяжных Бакли установил небольшой деревянный пюпитр, сделал глубокий вдох и медленно пролистал страницы своего блокнота. Он наслаждался этими короткими мгновениями полной тишины, когда все взгляды устремлены на него одного, и каждый готов с трепетом внимать всему тому, что он сейчас начнет говорить. А начал Бакли с того, что поблагодарил присяжных за их приезд сюда, за те жертвы, которые они согласились принести, за высокое гражданское чувство, как будто бы у них был выбор, подумал Джейк. Он гордился ими и считал для себя большой честью работать с ними вместе в этом столь сложном деле. Сейчас он выступает в роли их защитника. Его клиент — штат Миссисипи, и ему страшно от того груза ответственности, что возложен на его плечи народом. Ведь он всего-навсего Руфус Бакли, простой сельский юрист из Смитфилда. Прокурор говорил о себе, о своих мыслях и ощущениях, о надеждах, о том, что в душе он возносит молитвы Создателю, прося помочь ему выполнить свой нелегкий долг и наилучшим образом послужить народу своего штата.